Глава 1376. Государство чистой воды. Манхао с блеском в глазах посмотрел на молодого человека в зеленом халате, а потом молча сделал шаг и возник на вершине горы. «Я давно тебя жду», — негромко сказал молодой человек. «Сколько лет прошло, уж и не упомню. В моей голове остались обрывочные воспоминания о схватке с каким-то человеком. Тогда мы еще заключили пари. В случае моего поражения я обещал одну услугу. Я дал слово дождаться здесь кого-то и передать ему мою магию заговора». «Ваше превосходительство! Как вас?» — начал Манхао с блеском в глазах. «Я забыл. Это не моя истинная форма, всего лишь клон. Мое имя давно стерлось из памяти. Я помню лишь это место». Молодой человек покачал головой и указал на долину внизу. Манхао взглянул в направлении, куда он указал, но не увидел ничего, кроме самой долины. «Не видишь? Что ж, ничего удивительного. Моя магия заговоров носит много имен. Во время нашей схватки тот человек сказал, что у него есть похожая магия заговора, хотя она была не так близка к своей фундаментальной эссенции, как моя. Он предположил, что много лет спустя кто-то из его преемников сможет использовать первый заговор, дабы раскрыть другие имеющиеся у него магии заговора. Но из-за причудливой природы этой магии заговора он сомневался, что ее удастся передать последующим поколениям. Посему он возложил все свои надежды на меня, попросив дождаться здесь подходящего кандидата и передать ему магию заговора». Молодой человек с улыбкой спокойно посмотрел на Манхао. «Спустя столько лет ты первый, кому удалось сюда добраться, и, похоже, ты тот самый, тот, кого я ждал. Подойди». Манхао изучающе посмотрел на молодого человека, а потом тоже улыбнулся. Он не чувствовал страха и не имел повода не выполнить эту просьбу. Когда он подошел, молодой человек одарил его одобрительным взглядом. «Теперь взгляни еще раз», — сказал он вставшему перед ним Манхао. Манхао обернулся и вновь посмотрел на долину у подножия горы. В этот самый момент в его глазах взорвался калейдоскоп света и цвета. В до этого пустой долине появился город, надежно укрытый крепостной стеной. Судя по всему, это была целая страна со своим запретным дворцом, знатью и простолюдинами. Город населяло больше 100 000 человек. Самым удивительным открытием стали сами люди, будь то старый или млад, мужчины или женщины. От императора до самого последнего нищего, все они обладали одинаковой аурой. Она совпадала с аурой молодого человека в зеленых одеждах. Возможно, без более внимательного изучения обычные практики не заметили бы этой прелюбопытной детали, однако Манхао сразу это подметил. В это же время нефрит заклинания демонов в его безлюдной сумке внезапно завибрировал. Манхао внезапно понял, что все 100 000 людей были клонами. Клонами молодого человека в зеленом. Манхао глубоко вздохнул и внимательно посмотрел на город внизу. Император изучал доклады, наложницы спорили о чем-то в гареме, министры наслаждались вольготной жизнью, простой люд проводил время со своими семьями и гулял по улицам, уличные торгаши зазывали покупателей. В шумных чайных раздавался смех и шутки, посетители неспешно потягивали излюбленный ими горячий напиток. Городской гул создавал невероятно реалистичный образ, хотя в это и сложно было поверить, но весь этот мир населяли клоны. На воротах было вырезано название города, всего 3 слова «Государство чистой воды». Эта магия заговора досталась мне не от наставника, я обрел о ней просветление своими силами. Даже мой младший брат так и не научился ее использовать, впрочем, неважно. Я передам ее тебе во исполнение кармы. Освоишь ли ты ее или нет, все будет зависеть только от тебя». Молодой человек покачал головой и улыбнулся. Потеряв интерес к Манхао, он отвернулся и воспарил в небо. «Я уже забыл, сколько лет минуло. Наконец я смогу выполнить свою часть уговора. Пришло время уходить. Я лишь поток божественной воли, не чета моей истинной форме. После стольких лет здесь я соскучился по лицам старых знакомых. Прощай». Молодой человек поднимался все выше и выше, пока не начал расплываться в воздухе. Вскоре он рассыпался снопом зеленых огней, которые быстро растаяли. Манхао опустил взгляд на долину и осознал, что все вокруг тоже начало расплываться. Он незамедлительно сел в позу лотоса и сосредоточился. Он наблюдал за таящимися людьми внизу. Город начал рассеиваться, а с ним и надпись «Государство чистой воды». Вскоре осталась только долина. Магия заговора. Магия запечатывания демонов. За исключением заговора, который мне еще предстоит создать, я собрал все, кроме 1 и 4. Это явно не первый заговор, а значит, остается только 4. Разум Манхао дрогнул. С его нынешней культивацией ему не требовалось много ци, крови или энергии неба и земли, чтобы пройти узкое место, которое обычно представляло для практиков самую большую сложность перед прорывом. Перед ним лежало всего два пути. По первому требовалось завершить переход через Царство Древности. По второму было необходимо собрать все магии заговоров и превратить их в эссенции. Один из этих путей включал в себя культивацию линии крови Всевышнего Дао Бессмертного, другой – магию заговоров Лиги Заклинателей Демонов. Из двух вариантов первый займет значительно больше времени, а второй потребует больше культивации ци и крови. Тем не менее, все это подарит лишь крошечный шанс на успешное погашение ламп души. Что до второго пути, он требовал просветления и удачи. Манхао какое-то время молча рассматривал долину. Наконец он закрыл глаза, все увиденное здесь появилось у него в голове. Анализируя образы, он медленно соскальзывал в состояние транса. Большинство людей с трудом могли понять заговоры заклинания демона, взглянув на них всего один раз, но только не Манхао. Он являлся заклинателем демонов девятого поколения и уже овладел шестью различными заговорами. К тому же он уже успешно начал превращение восьмого заговора в эссенцию. Покуда у него имелись базовые элементы магии запечатывания демонов и правильное направление развития, он мог постичь их. Шло время, пока Манхао анализировал четвертый заговор. Избранные в 33 преисподних достигли финальной стадии поглощения и постижения духовного пламени, скрытых внутри благословений. В 33 преисподних царила тишина. В мире снаружи время тоже продолжало свой неспешный ход. Подготовка к войне была почти завершена. Практики наслаждались последними спокойными деньками перед нисхождением 33 небес. Проводили время с самыми близкими людьми, родными, возлюбленными, друзьями и семьей. В вышине небеса 17 по 33 постепенно прояснялись, теперь, видимо, и стала даже вершина звездного неба. За 33 небесами в пустоте безбрежных просторов скрывались два континента, чьи размеры во много раз превосходили самые большие небеса. И сейчас они приближались с неописуемой скоростью, их целью был мир горы и моря, к этому моменту они уже находились очень близко, более того, они могли успеть как раз к окончанию войны. Прошло 4 месяца. 4 месяца без солнца и луны в небе, 4 месяца ожидания в объятиях безграничной темноты. Все люди в 33 преисподних переживали критически опасную трансформацию. Висевшую тишину внезапно прорезали редкие крики и вой. Получение благословения оказалось крайне болезненным процессом для всех избранных. Всё-таки в процессе поглощения духовного пламени им приходилось отбиваться от попыток сущностей завладеть их телами. К тому же в случае успешного вселения в их тела сдерживающие заклятия мгновенно их убьют. Детали процесса разнились для каждого избранного, но их всех объединяло одно – боль. Все до единого избранного представляли из себя жалкое зрелище, измученные, взмокшие от пота с налипшими на лицо волосами, и все же они стискивали зубы и продолжали поглощение. «Я не могу позволить себе сдаться! Я должен преуспеть!» «Пожертвовав долголетием, у меня останется всего 60-летний цикл времени, но я смогу защитить свой клан. Я отказываюсь здесь умирать. Если мне суждено умереть, то я хочу погибнуть, сражаясь с чужаками!» Раздавался грохот и крики. В 33 преисподних стало неспокойно. В глубинах 33-й преисподней Манхао сидел в позе лотоса на вершине горы. Со временем он заметил, что долина перестала быть пустой. Теперь в ней начали проступать очертания города, но не государство чистой воды, а уезда Юньцзе. Ввысь устремлялась высокая гора, у подножия которой шумела река. По городу сновали размытые силуэты без лиц. С углублением просветления Манхао они становились все яснее и яснее. Среди них были женщины, мужчины, старики и дети. Их облик отличался, но каждый обладал аурой Манхао. Стоит ему пожелать, и он мог мгновенно стать любым из них. Они были его клонами. Четвертый заговор представлял собой заговор массового клонирования. Имя ему было «Заговор первоначального Я». Мириады клонов, мириады самих себя. Использовав этот заговор на пределе возможностей, любой из этих клонов мог стать семенем новой жизни. С этими клонами невозможно было уничтожить реинкарнацию. Покуда существовал хотя бы один из них, его сознание могло быть пробуждено. Манхао начисто потерял счет времени, потерял связь со всем окружением. Он с головой ушел в магию заговора. Постепенно в городе появлялось все больше людей, тогда как Манхао наделял их уникальным сознанием. Только обладая самобытным сознанием, они могли по-настоящему мыслить. К тому же всех клонов с Манхао связывала невидимая нить. Чем-то этот конструкт напоминал огромную паутину с Манхао в самом центре. Все в ней, по сути, являлось продолжением его самого. Со временем люди в городе начинали жить собственной жизнью. При взгляде на город человек со стороны только после внимательного изучения смог бы распознать в нем подделку. И все же Манхао этого было мало. Пока он анализировал и постигал заговор запечатывания демонов, эта магия становилась все ясней, а с ней появлялось все больше версий уезда Юньцзе. Постепенно все эти города соединились в большую страну. С наступлением 10-го месяца его окружала уже не одна страна, а целых три. В каждой из них жило бесчисленное множество людей, которые были Манхао. К этому моменту некоторые избранные погибли, а другие успешно выбрались из своих преисподних.